Шамаш открыл был рот, но тут кто-то в пяти шагах от них запустил дротик через головы своих в пыльное облако. «Прекратить!» — зычно гаркнул ячменное зерно. Лицо налилось кровью. «Руки вырву!» Нетерпеливые опустили оружие. «Прости, святейший!» — повернулся он к Шамашу. «Надер послал меня сказать, чтобы не метали дротики!» Тут Шамаш снова подивился, как быстро на войне меняются обстоятельства. Только вообразил себя героем, и вот он уже простой посыльный. «Передай ему, что все в порядке!» — ухмыльнулся ячменное зерно. «А вон там...» — жрец указал рукой на дротики, которые взмывали в небо и уносились в сторону врага. «Что ж я с ними сделаю?» — развел руками ячменное зерно. «Да, действительно!» — замялся Шамаш. «Ваша контратака, похоже, удалась!» — заметил ячменное зерно. «Дикарям конец!» «Откуда ты знаешь?» — удивился Шамаш. Ячменное зерно указал на воина, волокущего за запястье двоих раненых или убитых. «Он смог выйти с поля боя и вытащить с собою двоих. Если бы дикаря не смяли, они бы его прикончили. Хороший признак». «Плохи их дела», — недовольно проворчал Урук. «Если эти бедолаги ничего лучше не придумают, придется нам с тобой отсюда проваливать». Он проводил глазами дротики, исчезавшие в черной туче. «Впустую!» — он сплюнул на пол. «Хорошо, если один из десяти попадет в цель». Пес подошел к миске и уничтожил остаток воды. Пить ему не хотелось. «Вот если бы хозяин выделил ему мясо из своего мешка, с утра они ничего не ели, желудок требовательно урчал». «Черт, Ур! Пойдем на север!» — вздохнул Урук. Вряд ли эти белые здесь остановятся. О еде он даже не вспомнил. «Подождем, пока пыль осядет», — решила Симха. «Пропитается кровью дикарей, хоть дышать можно будет». Ее помощницы закивали. Кишер, однако, не разделял их энтузиазма. Он хмурился. «Небольшие изменения в плане битвы», — продолжила Симха. «Я в центре. Кишер, поможешь Белл?» «На левом фланге». Кишар хотел что-то возразить, но воительница не дала ему открыть рта. «Наш первый враг сейчас — усталость. Если кто-то не в состоянии вести бой, скажите сразу, Камран заменит». Все четверо молчали. «Хорошо. Тогда по местам. Барабаны ударят по моему сигналу». Глава седьмая. Под знаком Кани. Шамаш склонился над убитым. Подросток, хотя и высокий, крупный, в кулаке зажат боевой топор. «Оружие!» — воскликнул Шамаш раздраженно. «Я не могу благословить покойного с оружием в руках!» Не дожидаясь ответа, он вынул топор из сжатых пальцев убитого и отбросил в сторону. «Пусть подбирают те, кому этим положено заниматься. Извини, святейший». «Ничего, ничего!» — пробормотал Шамаш, не оглядываясь. «Просто знайте на будущее». Он прикрыл веки убитого большими пальцами обеих рук. «Да, господин, просто он был другом мне. Его мать просила за ним проследить, а я не сумел». Шамаш вернулся. Парень лет 16, не больше. Глаза красные, распухшие, на подбородке первый пух. Крепится. Вот губы задрожали, парень всхлипнул. «Как тебя зовут?» «Ламех». «Ламех, у меня есть для тебя поручение». «Слушаю, господин». Парень вытер глаза. Шамаш сделал вид, что не заметил. «Надера знаешь?» «Да». «Найди его поскорей».